январь 1972-го. В Тирасколе пришел в себя, загорел, приобрел физическую форму на горных лыжах и накатал первые 100 страниц предварительного черновика романа. Плохо все это, но уже проблеск надежды есть. А то я, начав над ним работать, совсем всякую надежду потерял. А называется он, Боря, так. «Там, за холмами». Ты возьми эти 2 слова отдельно и увидишь, что неплохо. Ничтожие сумняшися, название моей книги «Дом для бродяг» они переделали в «Дом для счастливых», не предупредив автора. С трудом я успел это выловить. Называется она теперь «Тройной полярный сюжет». Повесть «Реквием по утрам» выкинули. Все остальное искромсали. Ужас! Я предложил расторгнуть договор, но доброжелателей и сострадателей много. Редактор пригрозил своим 3-м инфарктом. И, короче, я оказался в позиции свихнутого дурачка. Книга должна выйти где-то к июню, если там еще что-то не зарежут. Переделывать что-либо я отказался наотрез. И вообще, Боря, обстановка в литературе мне сейчас представляется мрачной. Если это действительно так, вполне вероятно, что я вернусь к старой профессии. Я это совершенно серьезно. Я слишком люблю литературу для того, чтобы писать плешь, какая противоречит моим принципам. У меня нет ни малейшего желания копаться в помойке характеров, сломанных судеб и так далее. Мне кажется, что литература должна быть здоровой. Старомоден я стал, Борька, и я думаю, что литература должна быть просто хорошей, а не новой, зовущей, отражающей и как там еще. Каждый писатель, хочет он этого или нет, проповедник определенной морали, определенного образа жизни. Мне кажется, это ответ тебе, что проповедовать, что жить плохо, что нет перспектив, что все мура, преступно. Это можно проповедовать только с целью улучшения мира. Ковырять болячку во имя самой болячки – сумасшествие, и ты не имеешь права прививать это сумасшествие другим. Это позиция, и только с этой позиции можно писать и печататься. Мне кажется, большинство талантливых литераторов не могут ответить на вопрос, какую идею он проповедует и о чем пишет. Это все в подкорке, но чувствовать это надо.